У моего кузена Луи был приятель по фамилии Букер. С ним произошло то же самое. Его подстрелили, когда выгуливали собаку. Только не из ружья. И выгуливал он не собаку. «Бугер?» – переспросил Мич. «Букер!» – поправил его Иги. «Букер!» У него был кот по кличке Волосатик, и его застрелили. «Люди выгуливают кошек?» «Но не совсем. Волосатик сидел в переносной клетке, и Букер нес его к ветеринару». Мич время от времени поглядывал в зеркало заднего обзора. Черный кадиллак-внедорожник свернул с автострады вслед за ними. Квартал за кварталом висел на хвосте. Так значит, Букер все-таки выгуливал кота? Он шел и нес кота в переносной клетке. А этот маленький 12-летний поганец выстрелил в Букера из ружья для пейнтбола. То есть его не убили, его даже не ранили, и при нем был кот, а не пес. Но Букер стал синим. Синим? Синие волосы, синее лицо. Он просто озверел. Кадиллак держался в трех автомобилях от них. Возможно, водитель рассчитывал, что Мич его не заметит. Итак, Букер стал синим. «А что случилось с паршивцем?» – спросил Мич. Букер хотел отвернуть ему голову, но паршивец выстрелил ему в промежность и убежал. «Эй, Мич, ты знал, что в Пенсильвании есть город, который называется Блу Болс?» «Синие яйца». «Нет, не знал». «Это в стране Амишей». «А другой город по соседству называется Интеркос, то есть половой акт». «Может, эти амиши не такие уж сухари?» Мич придавил педаль газа, чтобы проскочить перекресток, прежде чем мигающий зеленый сменится желтым. Внедорожник выехал на другую полосу, тоже ускорил и проехал перекресток на желтый. «Ты когда-нибудь ел амишский пирог?» «Нет, никогда. Сладкий, дальше некуда. Чистая патока». Кадиллак отстал, вернулся на полосу движения Митча. Вновь их разделяло 3 автомобиля. Эрл Поттер потерял ногу, потому что любил полакомиться амишским пирогом. Эрл Поттер – отец Тима Поттера. У него был диабет, но он этого не знал и каждый день наедался сладостями. «А ты когда-нибудь пробовал пирог города квакеров?» «Так что ты там говорил насчет ноги Эрла?» «Ты не поверишь. В один день ступня онемела. Он не мог ходить. Как выяснилось, из-за диабета нарушилась циркуляция крови, и она перестала доходить до ступни. Ему отрезали ногу выше колена. В тот момент, когда он ел амишский пирог?» «Нет. Он понял, что должен отказаться от сладкого. Молодец. Поэтому за день до операции он последний раз съел десерт. Целый амишский пирог и чуть ли не ведро взбитых сливок. Ты видел тот красный фильм про амиши с Харрисоном Фордом и девицей с отличными сиськами?» Перескакивание от Волосатика к Блу Болс, Интеркосу, амишскому пирогу и, наконец, Харрисону Форду, они добрались до многоквартирного дома Иги. Мич остановился у тротуара, и черный внедорожник проехал мимо, не снижая скорости. Тонированные боковые стекла не позволяли разглядеть ни водителя, ни пассажиров. Иги открыл дверцу кабины, но прежде чем покинуть машину, спросил. «Все в порядке, босс?» «Вполне». «Ты какой-то вздрюченный». «Я видел, как человека застрелили насмерть». «Да». «Кажется, я знаю, кто будет сегодня верховодить за стойкой бара «Раскаты грома». Может, тебе стоит туда заглянуть?» «Не придерживай для меня стул». Внедорожник, Кадиллак, уже ехал на запад, сверкая в лучах после полуденного солнца. Иги вышел из кабины на тротуар, обернулся, скорчил скорбное лицо. Ядро и кандальная цепь. Попутного тебе ветра. Вот это уже разговор. Пойди и надерись. Я намерен отравиться, заверил его Игги. Но и тебе, доктор Ик, прописывают упаковку из 6 банок пива. И скажи миссис Мич, что, по моему разумению, второй такой красавицы не найти. Игги захлопнул дверцу и зашагал к подъезду. Крупный, верный, веселый и ни о чем не подозревающий. Руки Митча дрожали, когда он отъехал от тротуара. Чуть раньше, когда они ехали на север окрика Оранж, ему не терпелось избавиться от Игги, чтобы поскорее попасть домой. Однако теперь желудок едва не выворачивало, стоило Митчу подумать о том, что могло ждать его дома. И больше всего он боялся найти кровь. Ехал Митч, опустив стекла, чтобы слышать голос с улицы. Доказательство жизни. Кадиллак-внедорожник более не появился. Ни один другой автомобиль его не заменил. Судя по всему, слежка Митчу привиделась. И ощущение, будто за ним наблюдают, исчезло. Изредка он поглядывал в зеркала заднего обзора, но уже не ожидал заметить что-либо подозрительное. Он чувствовал себя одиноким, хуже того, отгороженным от остального мира. Пожалуй, даже мечтал о возвращении внедорожника. Митч припарковался на подъездной дорожке у дома в тени массивного перечного дерева. Вышел из машины в жаркий, застывший послеполуденный воздух. Ни на тротуарах, ни на дворах не было ни души. В этой округе в большинстве семей работали и муж, и жена. В этот час, 4:04, дети еще не вернулись из школы. Не было здесь ни служанок, ни мойщиков окон, ни садовников. Хозяева домов сами выбивали ковры и выкашивали лужайки. Солнечный свет пробивался сквозь листву перечного дерева, разбрасывая по тени россыпь светлых пятнышек. Митч открыл калитку, пересек лужайку, направляясь к парадному крыльцу. На большом крыльце, укрытом от солнечных лучей карнизом, царила прохлада. Белые плетеные кресла с зелеными сиденьями стояли около маленьких плетеных столиков со стеклянным верхом. По воскресеньям, во второй половине дня, он и Холли частенько сидели на крыльце, разговаривали, читали газеты, наблюдали за колибри, перелетающими с одного цветка на другой. Иногда ставили между столиками карточный столик,